Обман. Гриша досадовал на себя, порой чуть ли не до слез. Досадовал из-за тоскливого беспокойства, которое не оставляло его. Порой оно пряталось, было незаметным, но иногда заполняло всю душу, стонало внутри. Не было у него названия, потому что сплеталось это беспокойство из разных боязней и тревог. Нет, палач с изящными манерами, любитель музыки Ансу, больше не докучал Грише. Тем более, что и не бывало никогда никакого Ансу на белом свете, и все же казалось изредка, будто он издалека поглядывает на мальчишку с выжидательной ухмылкой. Ну да, в общем-то, наплевать на него, нас ему на макушку, как сказали бы простодушные приятели с Ляминской. Не в Ансу было дело, а в том, что другие печали и страхи никуда не девались. Со щемящей грустью вспоминался дом. Не только те, кто жил в нем и любил его, Гришу, а сам дом с его запахами старого дерева и теплых печек, с поскрипыванием бревен и ступеней, с громкими окликами Арины, зовущей к обеду. И не один лишь дом, а вся Ляминская улица с полынным запахом откосов, с белой колокольней над крышами, с родными такими голосами друзей-приятелей, Илюшки Макова, Сани Пашенцева, Ефимки Грача, маленького Агейки. Вспоминалась песенка Аглаи под ту музыку, что играл волшебный фонарь. «Ближе и ближе волшебный лесок, в чащу лесную зовет голосок». От песенки становилось легче, но грусть не уходила. А к этой грусти приплеталась неизвестность. Непонятно было, когда он опять окажется в Турене, и что его вообще ждет? Новые страны? Какие? Сколько? Когда? Петербург и корпус? Опять же, когда? И как будет там? И получится ли побывать прежде корпуса дома? И получится ли вообще увидеть землю? Вдруг новая буря, да такая, из которой уже не будет спасения? Нет, в этой мысли не было обычной трусливости. Был скорее этакий разумный взгляд на вещи, на обстоятельства, ощущение непрочности. Океан громаден, брик-скорлупка, появившаяся после первого шквала, не покидала Гришу. Несколько раз очень крепкий ветер задувал снова, и опять приходилось убирать паруса, и Артемиду валяло с борта на борт. Но Гришин страх не делался сильнее. Но и меньше не делался. Он был неуступчивым и постоянным. И не то страшно, что погибнешь в пучине, на все Божья воля, а то, что больше никогда не увидишь родного дома, родных мест. И Аглаю, Олю, Танюшку, Катеньку, Лизавету-красавицу. Вот заревут, небось, когда узнают. Впору сейчас зареветь самому. Было еще одно чувство, про которое Гриша думал двумя словами. Потерялось время. Оно и в самом деле куда-то подевалось, а Гриша как бы растворился в этой его потерянности. Ведь если прикинуть, не так уж долго он был в пути. Покинул Турень в середине марта, а сейчас кончался май. А само плавание пока что заняло всего лишь месяц. Порой Грише казалось, что он был дома еще на той неделе. Но вдруг это еще неохватно распахивалось, вбирая в себя тысячи верст, множество встреч, невиданные раньше города, бескрайность Атлантики. И среди всей этой громадности Гриша оставался в одиночестве. Ну да, в одиночестве. Он сам укорял себя за такую мысль. Говорил себе, что во всей этой громадной дороге никогда не был один, и в пути до Петербурга, и в Архангельске, и на Бриге, особенно здесь, на Артемиде. Любой матрос, повстречавшись на палубе, не пройдет просто так, подмигнет или растреплет волосы, или скажет ласковое слово. С Митей каждый вечер в каюте всякие разговоры, а то и дурачество. В кают-компании офицеры позволяют встревать мальчишки в их взрослые беседы. Но это все как-то мимоходом. Глянут на Гришу между делом и тут же начинают думать про свои заботы. Даже Митя, поболтав и помахав подушкой, отворачивается к переборке и замолкает. Вспоминает, небось, кудрявую Зиночку сестру своего приятеля, Гардемарина Казанцева, или гадает, скоро ли дадут ему мичманский чин. Лучше всего Гриша со штурманом Иваном Даниловичем или с доктором. Штурман не раз показывал Грише мореходные инструменты, объяснял про секстан. Ну, чтобы по-настоящему работать с секстаном, это надо не один год учиться, Митя и тот путается. Но сажать солнце на горизонт с помощью секстановских зеркал Гриша почти научился. А доктор показывал на маленьком глобусе пройденный путь, рассуждал про всякие острова и страны, а однажды дал посмотреть в большую подзорную трубу на Луну. Это когда стояли на рейде у Флориша, и палуба была неподвижной. Гриша ахнул, разглядев громадные серые равнины и кольцевые горы. До той поры не верилось, что Луна почти такая же, как Земля, планета, а тут вот она. Доктор так занимательно рассказывал про кометы и созвездия, показывал такие звездные карты, что Гриша думал, если не получится стать моряком, сделаюсь астрономом. Но штурман был все время занят своими делами, с Гришей говорил нечасто. А доктор? Он ведь едет на Артемиде только до Кубы, а потом его путь обратно в Россию на каком-нибудь торговом судне, а Гриша останется здесь. А куда пойдет Артемида, не знает даже командир брига капитан Горцунов, потому что предписания лежат в запечатанных конвертах, вскрыть которые не пришла еще пора. Николаю Константиновичу Горцунову следовало бы, конечно, более других интересоваться Юнгой Булатовым. Ну, он вроде бы и вправду интересовался. Дня не проходило, чтобы не останавливал, не спрашивал, как дела, не хворает ли и чему успел научиться в морских делах. Гриша стоял на вытяжку, смотрел прямо, отвечал старательно подобранными словами, робость прятал поглубже. А была она, робость-то. Хоть и ехали вместе от самой Турени, хоть и много говорили про всякое, хоть и учил капитан мальчика морским премудростям, а все равно таилось в Грише опасение. Вернее, непонимание, зачем понадобилось капитану второго ранга Горцунову брать в плавание почти незнакомого Гришу Булатова. Зачем взваливать себе на плечи риск и заботы? Ну, понятно, если бы привязался к мальчишке как к сыну, не захотел разорвать эти нити, решил бы, что пусть будет рядом родная душа, а то ведь... Нет, он всегда был хорош с Гришей, ни разу не повысил голоса, не сердился, если тот проявлял бестолковость в занятиях, старательно объяснял непонятное. Только была в его ровном отношении этакая холодноватость. К доктору, например, можно было даже прижаться щекой, признаться в каком-нибудь страхе, а с капитаном разве решишься на такое? Горцунов всегда смотрел спокойными, желтовато-серыми глазами, в которых было непонятно что. Или неведомое Грише размышление, или печаль какая-то, или скрытая от всех забота, а то и тайная досада. Такими вот глазами глянул командир на Гришу и в тот раз, когда через матроса неожиданно позвал к себе в каюту. Гриша с неясной тревогой стукнул костяшками в дверь, встал на комингсе. «Николай Константинович, Юнга Булатов, позвольте войти». Горцунов сказал ровно. «Войди, конечно». «И ответь мне, Григорий, откуда у матроса Семена Корытова твой рубль?»